Глава 11. Новые и старые друзья. Покинув массивное современное здание черных крыльев, я вдохнул свежий воздух и осмотрелся. По краям улицы, уложенной гладкой гранитной плиточкой, расположились кафе, рестораны и разные магазинчики. В некоторых лениво потягивали кофе чернокрылые и случайные аристократы. Все богато одеты, большинство никуда не спешит. До меня доносились запахи свежей выпечки. К сожалению, я еще не успел переварить сытный завтрак. Впрочем, всегда найдется место для десерта. Сам удивляюсь, куда в меня столько лезет. Организм словно делает незримые для меня запасы. «Покровский, уделишь немного времени?» От одного из кафе ко мне двигалась Юсупова. Сейчас я разглядел ее гораздо лучше. Да, черты азиатские, но кровь смешанная. Милое округлое лицо и пухлые губки контрастируют с прищуренным взглядом темных глаз, в которых пляшут чертики. Идеально уложенное каре прямых черных волос и черный с оранжевым доспех добавляет агрессивности внешнему виду. Низкорослой не назвать, но почти на голову ниже нынешнего меня. Мне кажется, или она меня ждала, потягивая напиток за ближайшим ко входу столиком. «Безусловно, неужели тоже заслужил твое внимание маленьким спаррингом?» — улыбнулся я. «Мы едва знакомы, а ты уже перешел на «ты»?» — вскинула бровку, между прочим, аж сестра князя. При этом ей не больше, чем Андрею Покровскому. Видать, поздний ребенок. «Ты первая начала. Отыграем назад?» «Ха! Нет, не нужно. Смелость, граничащая с наглостью, но так даже проще». Она ухмыльнулась и кивнула в сторону улиц. «Я не против поговорить на ходу, не разговаривать же, стоя здесь». Собственно, я собирался прогуляться по городу. Я двинулся по проспекту, если его можно было так назвать. Дома образовывали стены улиц, переулки шли прямо сквозь них. Крупного личного колесного транспорта в небесном городе не было, только трамвайчики да самокаты. Как по мне, не солидно, но местные, видимо, привыкли и не видели проблемы. Большинство использовало летающий транспорт, такси есть на каждом шагу. Интересно, сколько людей в день случайно выпадает вниз? Летать без оборудования умеют единицы? Или тут есть меры безопасности? Так, не о том думаю, но мир мне очень интересен. И магазинов тут полно. Личная мелкая электроника, деловые костюмы, повседневная модная одежда, обувь и оружейный. На большой вывеске красовалась надпись «Витязь». К ней двинулся. «Знаком с родом Волковых?» — уточнила Яна. «По-моему, очевидно, что мы впервые встретились. А если и видел раньше, то не общался. Я развел руками». «То есть ты не понимаешь, что наделал?» Ироничным тоном с нотками наигранного сочувствия констатировала Яна. «Посветишь?» — хмыкнул я. «Я вроде ее завалил на арене, а не в постели». Яна громко рассмеялась, прикрыв рот ладонью. «Милостивая богиня, ты вообще не следишь за языком!» Она выдохнула и снова засмеялась. «Я же впервые за все время не скривился при упоминании Шейд. Прогресс!» «Ой, ну ладно, прости за каламбур, но Волковы те еще лисы. Они всегда получают, чего хотят. А ты показал без преуменьшений крутую технику». Вот теперь я нахмурился, немного замедлив шаг. «Неужели попытаются выкрасть или надавить ради получения?» «Скорее будут действовать тоньше. Чтобы ты сам захотел передать, Яна пожала плечами. Попросят еще спаррингов, познакомят с родственником, найдут, что предложить». Волковы возвысились на шпионаже и интригах, в том числе для имперской разведки. «Миледи, а не пытаетесь ли вы вбить клин между мной и потенциальным другом?» Видимо, мысль отразилась на лице, и Яна фыркнула. «Мое дело предупредить». «Решил обновить доспех?» Яна кивнула на Витязя, к которому мы приблизились. За панорамными стеклами в разных героических позах стояли магитех-доспехи. Большинство держали в руках холодное или стрелковое оружие, причем у первого дизайн разнился, имелись как выглядевшие технично и современно, так и стилизованные под старые клинки из магической эпохи. То есть серебро и золото, завитушки, плавные скосы и инкрустация драгоценными камнями. Причем не сказать, что только для вида. Такие камни являются отличным многоразовым накопителем маны и нередко выступают основой артефакта. В современных моделях их просто скрывают в корпусе. Холодное оружие действительно эффективно в руках сильных одаренных и применительно к опасным монстрам. Слабых проще расстрелять, и мне интересно, сколько стоит хорошая гибридная пушка. Скорее присмотреться. Уверен, ты уже в курсе, что у рода проблемы с финансами. Нужна еще неделя на их решение. Плюс-минус неделя. «Ты или очень самонадеянный, или павлин», — констатировала девушка, вскинув бровку. «Хм, а странный язычок. Впрочем, княжна дала понять, что мне ничего не светит, и я только рад этому». «Нет времени, зато знакомство полезное и перспективное. Давай зайдем, у них изредка бывает что-то стоящее». Я остановился около автоматической двери, пропуская даму вперед. Но не прокомментировать ее поведение не мог. Когда-то давно смотрел видео, съемку краш-теста грузового флайера с разных ракурсов. Вот он на огромной скорости приближается к колонне моста. И снова приближается, и опять приближается. Яна в ответ хохотнула, поняв мой намек. «Перед тем, как переходить к делу, стоит познакомиться. Ты же вроде никуда не торопишься». «Твоя правда», — подтвердил я, заходя за ней в просторный выставочный зал. Вдоль стен стояло еще больше доспехов, только уже без пафосных поз. Около каждого табличка с логотипом производителя, основными характеристиками и стоимостью. Самая маленькая попавшая на глаза цифра — миллион по акции. И это за легкую модель в минимальной комплектации, причем, судя по аттракциону невероятной щедрости и пыли в стыках брони, она не ликвид. Я бы и сам не стал лезть в доспех без контроля температуры. Да какой это доспех? Просто непромокаемый комбинезон с бронещитками и минимальной электронной начинкой. Как по мне, проще остаться в обычном костюме, хотя бы не спаришься. Зачем вообще его тут поставили? Отдельно на стенках висели полетные модули, малые прыжковые блоки, дополнительные щиты, навесное и ручное оружие. Большинство в основе явно представляло собой скорее технику, нежели артефакты. К нам немедленно подскочил выглядевший с иголочки консультант в деловом костюме и расплылся в подобострастные улыбки. Особенно его впечатлил герб Юсуповой с огненной птицей и знак крыльев. «Госпожа, господин, вам что-нибудь подсказать?» «Мне ничего», — отмахнулась девушка, идя по залу, посматривая на меня краем глаза. «Чертовка оценивает меня». «Ладно, поглядим». Консультант немедленно переключился на второго потенциального клиента. «У нас большой ассортимент. Вижу, у вас скречет А-40. Отличная модель, однако в бою она послужила достаточно. Могу предложить вам обновленную А-50 в комплектации «Бессмертный». Она во всем превосходит вашу модель». Я не успел и слова вставить, и просто слушал рекламу. Кстати, вижу обновленную модель около стены. Всего 6 миллионов. Если правильно помню параметры своего, отличия минимальные. Технологии достигли некоего предела и не могут развиваться быстро. Если честно, сейчас понимаю, что поцарапанный и кое-где помятый доспех выглядит не лучшим образом. Впрочем, персонал хорошо научен не судить по внешности. Когда в деловом районе стоит мужчина в идеальном костюме, вполне вероятно, что он чей-то телохранитель. А вот небритый мужик в шортах и цветастой рубашке на выпуск вполне может оказаться местным самым главным боссом. Немного утрирую. Впрочем, на Альдоране встречалось достаточно аристократов, которые не заморачивались над тем, как они выглядят. Нет, сейчас мне интереснее стрелковое оружие. О, магнитное? Я остановился около тумбы, на которой лежала крупная винтовка, имевшая длинный черный квадратный корпус с крохотным отверстием ствола. Сверху торчал крупный электронный прицел. Мощное снайперское оружие. Впрочем, вокруг всех островов ставят барьеры, кроме моего. Наверное, только сложность сокрытия выстрела с другого острова все еще спасает головы Покровских от появления незапланированных природой отверстий. А еще бронированные стекла в окнах. Консультант же расплылся в улыбке и начал нахваливать товар. «Отличный выбор, господин. Это новая модель Гаусс-винтовки Гранд Теха. Разгонные катушки, конденсаторы и корпус из аномальных материалов. Последний одновременно легкий и прочный на уровне брони доспеха класса 2А. Дальность прицельной стрельбы 2 километра, регулируемая мощность. В максимальном режиме легко убивает любых существ уровня хищника и может тяжело ранить вожаков попаданием в уязвимую точку. Энергия выстрела — хлам, даже не смотри», — подала голос Юсупова. «У нее при активной стрельбе перегревается проводка, охлаждение ни к черту. К Криоманту еще куда ни шло, но тебя разочарует. А еще пара сильных ударов, и ты замучаешься перенастраивать калибровку. Дорогая игрушка для стрельбы со стен, не для реальных миссий». Консультант подавился словами, а я благодарно кивнул девушке. Яна с важным видом прогуливалась вдоль стендов, заложив руки за спину. «Кстати, об упомянутых уровнях монстров. Самый слабый класс зовется слугой. Далее идет хищник, третьим дали название вожак, четвертый же — это хорошо знакомый монарх. Убийство вожака — предел для ручного оружия, находящегося в свободной продаже. Уверен, у тех же Юсуповых есть что-то, способное тяжело ранить монарха без участия силы одаренного. Но такое достают лишь по особым случаям. Если говорить о массовом сегменте, то стрелковое оружие вовсе эффективно лишь против хищников. Впрочем, не тратить собственный резерв на мелочь дорогого стоит. А ведь эта игрушка стоит 3 миллиона, и все равно надо найти деньги на подобную. Ха-ха, шутка, конечно. Если попадется, охотно заберу с тела врага. А если уж буду покупать, то не в элитном магазине в центре небесного города. Величина арендной платы за это помещение наверняка конская, а это напрямую отражается на стоимости игрушек. «Дашь рекомендации?» — спросил я, покинув растерянного консультанта, который понимал, что спорить с этой всезнайкой не стоит. «Многовато услуг от меня на один день, не находишь?» — хмыкнула княжна и кивнула на нечто напоминающее помесь пушки с копьем. «Вот такую. Но лучше поищи экзоартефакт, целиком аномальный. Работает на огненном монолите. Настоящее плазменное оружие. Можно как в упор бить, так и издали постреливать, регулируя мощность. Разве что целиться неудобно, зато в ближнем бою не помешает. А еще маленький недостаток. Стоит эта штука 15 миллионов. А Юсупова еще говорит, но поищи получше. Кстати, монолит, то есть эль-кристаллы, тоже ни разу не бесплатны. Это почти как стрельба золотыми пулями. «О, у вас наметанный глаз! Можем оформить доставку», — начал консультант. «В моем арсенале есть подобное», — оборвала она предложение. «Может быть, зайду позже, закончив другие дела», — сказал я расстроенному консультанту, направившись к выходу. «Можно немного личный вопрос? А хотя любопытство уже не удержу, а за попытку бьют не так часто. Почему ты пошла в черные крылья?» Яна наклонила голову, сканируя меня взглядом. Мы вновь просто двинулись по улице. «Статус и контроль происходящего в подразделении. Как думаешь, из кого назначают управляющих, которые по факту тоже на дежурстве? Для Юсуповых важно быть в курсе событий, к тому же это хорошая почва для новых договоров и союзов. Уверена, у Волковых та же цель, а в управлении родовыми делами я себя не вижу. Государева служба для меня идеальный выбор». «Нравится мне эта прямота». И ответ логичный. Хотя, наверное, сама хотела чуть больше свободы и посмотреть на аномалии осколков своими глазами. Яна, поняв, что удовлетворила мое любопытство, перешла к делу столь же прямо. «Хочешь стать вассалом Юсуповых?» «О, такая честь из-за показанного навыка?» — уточнил я. «Ну да, я вправе сделать такое предложение, об этом не думай. Для тебя одни выгоды». «Кроме того, что в случае чего мне придется воевать за вас или защищать ваше имущество». «Зато Назаровы тебя не тронут». В голосе послышалась неуверенность. «Уже интереснее. Вообще отказ запросто могут воспринять как оскорбление. Или просто перейти к иным методам, раз не вышло по-хорошему. Но я как-то их не боюсь и в преклонение играть уж точно не намерен. Юсуповы, может, и княжеский род. Но не можете вы быть всюду, и одного имени не хватит отбить у Назаровых желание добить нас, верно? После этих слов в меня метнули гневный взгляд. Не хотел обидеть, но война с могущественным родом для вас нежелательна. Вы не станете эскалировать конфликт. Как сказать, во время войны с Покровскими они потеряли много людей, но все еще довольно сильны и быстро восстанавливаются. Проворчала Яна и вернулась к прошлой теме. Однако это не будет защитой лишь на словах. Союз взаимовыгодный. Тебе не выжить одному. Покровские на слуху, у вас еще есть собственный остров. И при этом ничего за душой. Один в небе не воин. Что скажешь? Какая интересная поговорка. У нас обычно говорили «один в поле не воин». И она отчасти ошибается. Выгода мимолетна, а служба — это навсегда. Я понимаю тех, кто принес вассальную клятву, но мне нужна свобода. «Глупо», — фыркнула Яна. «Когда тебя прижмут, никто не станет заступаться без стоящей оплаты. Уверена, я предлагала лучшие из возможных условий. Юсуповы всегда честны. И все же мое мнение ничто не изменит. Спасибо за подсказки, они мне очень помогли». «Так, а это что за тень проскользнула по ноге? Да чтоб у этой ящерицы хвост отсох!» Незаметной дымкой чешуйка стремительно скользнул к Яне. Я не успел дернуть за поводок. Судя по звуку и воскликнувшей девушке, прикрывшей зад, ее по этому самому заду и ударили. «Ты совсем страх потерял, Покровский?» зарычала она, вспыхнув огненной аурой, вмиг оказавшись около меня. К счастью, я в последний момент успел наполовину отвернуться, повысив шанс притвориться непричастным. Яна схватила меня за плечо, в руке горел огненный шарик. «Что такое?» — изобразил я непонимание, пинками затолкав ящерицу назад в кольцо. «Не строй из себя идиота, ты... ты...» Лицо девушки наливалось краской. «Да за такое я могу тебя на дуэль вызвать и прибить!» «Миледи, я все еще не понимаю, неужели потому, что не писал с момента расставания?» Я увел все в шутку. «Хорошо, что у меня такие честные глаза, изменения цвета которых, кстати, не комментировали». Яна отпустила мое плечо, к которому ей пришлось тянуться. Судя по жару, наплечник она мне основательно прогрела. «Прошу прощения, что вмешиваюсь, но не могли бы вы так не шуметь?» — проворчал какой-то пожилой одаренный, идущий мимо. «А вы не видели, что он сделал?» — вспыхнула Яна. «Боюсь, нет, не видел», — удивился он. «Допустим, хотя я не верю. Попробуешь еще раз, придушу», — клятвенно заверила девушка, развернулась на пятках и широкими шагами пошла прочь. Я переглянулся со стариком, которого явно позабавила сценка, и недоуменно развел руками. Он хмыкнул, мол, «женщины», а я покивал. Молчаливый диалог завершился, и мы разошлись по своим делам. «Чешуйка, во имя всех богов, или во что там верят ящерицы, ты зачем шлепнул ее по заднице?» «Недоволен, потому что вперед тебя?» Примерно такую мысль передала Виверна. Я думал минуту. Не над вопросом, над поведением магической рептилии. «Нет, зачем ты вообще это сделал?» Она казалась расстроенной. До того видел, мужчина сделал так, а самке понравилось. Это другая? Я снова задумался. Ужасно умная рептилия, хоть и мыслит странно. Пришлось объяснять, что так делать неприлично. И выскальзывать через дырявые каналы маны и шалить тоже плохо. А вдруг бы его увидели? Хотя чешуйка неплохо научился скрываться, становясь темным пятном. Не хватало только навыка оптической скрытности. Кстати, у доспеха Яны тактильная передача ощущений из брони по всему телу, чтобы точно чувствовать удары и касания. Дорогое удовольствие. Чешуйка, кстати, себя виноватым не считал и просился гулять. Черт с ним, нашел укромную тень и приказал держаться подальше. У нас симбиоз, я не стану запирать его внутри и звать только, когда понадобятся его услуги. Что ящер сделал первым делом? Правильно, нашел еще одну пару девушку в шортиках, шедшую чуть впереди парня. После хлопка девица кокетливо улыбнулась и подхватила недоумевающего ухажера под руку. А чешуйка, знавший, что я наблюдаю, спросил, мол, видишь, вот так вот это работает. Я вздохнул и запретил пугать людей ударами из ниоткуда. Пока ящерица ворчала и с неподдельным интересом осматривала город, честно стараясь оставаться незамеченной, я продолжал прогулку. Заглянул в кафе, взял два эклера в шоколадной глазури и с собой пакетик с сорти сухофруктов. Ящерица хотела что-то съесть, и мне было интересно, получится ли, но потом. На ходу подзаряжаясь калориями, которые организм запасал неизвестным мне методом, требуя еще и еще, зашел в магазин всяких принадлежностей для развития дара. Увы, смотреть не на что. Почти все хранилось на складе, а продавец выступал консультантом как фармацевт в аптеке. Цены я уже видел в интернете. И что я могу сказать? Вершина силы стоит дорого. Кольца можно создавать и исключительно на внутренней энергии, месяцами заполняя силой структуру самого кольца. Процесс похож на пропитку полой структуры, чтобы потом выпустить мощь неконтролируемым рывком на построение других колец. При этом заполнение не будет происходить пассивно. Нужно сесть, погрузиться в себя и заниматься развитием, сжимая рассеянную энергию. Это долго, и результат посредственный. Первую проблему можно решить плавным поглощением и переработкой внешней энергии. Однако эль-кристаллов нужно много, а цены больших доходят до нескольких десятков тысяч. Просто одноразовая стихийная батарейка — кристаллизованные остатки энергии монстра. А для второй проблемы нужны особые ресурсы, и у каждого разные понимания, какие именно и в какой форме. Впрочем, все магическое в понятиях покупательной способности денег стоит гораздо дешевле, чем на Альдоране, где монстры водились только в опасных зонах с высоким магическим фоном. На Земле в разы больше сильных одаренных. Я продолжил бродить по Пскову. Постоял на длинном мостике, глядя вниз. Я немного приврал, сказав о бескрайних зеленых просторах леса. На просеке внизу при помощи разных растений высадили герб города и его название, а чуть поодаль блестели воды большого озера. Все прекрасно, пока не поднимешь взгляд, видя черную дыру в небе. Краем сознания наблюдал, как ящерице надоело ждать, и она забралась в холодильник кондитерской. Магическое создание прекрасно видело в темноте, хоть и бесцветности. Кажется, он нашел яблоко в карамели и попытался укусить, не вышло. Не мог воплотиться в достаточной степени. «Извини, чешуйчатый, придется помочь мне стать сильнее. То есть теперь ты склоняешься к согласию, серьезно?» «Да, не знал, что виверну можно мотивировать перспективой поесть от пуза». «Нет, идти обворовывать хранилище того магазина нельзя. Опасно». «Найдем склад Назаровых, и сможешь жрать, сколько влезет, хотя развитие реальной силы, а не временные приливы энергии, почти целиком зависит от меня». Неожиданно раздался звонок, доспех перенаправил его с телефона, и на наруче появился интерфейс. «Во имя вечной магии, Покровский, ты правда подписал ее сестренка?» При ответе включилась видеосвязь. «Андрей, ты где?» «В Пскове», — удивился я, видя возмущенное лицо и явно тот же город за ее спиной. «А почему ты не в университете?» «Сказала же, у нас инструктаж к практикам. Ты где конкретно?» Хотелось спросить, что за спешка, но решил увидеться. Осмотрелся и назвал место. «Никуда не уходи», — бросила Лена и отключилась. «Чешуйчатый, я слышу твои мысли. Только попробуй коснуться Лены. Неделю никуда не выпущу». Ящерица что-то проворчала и упорхнула, присосавшись к источнику маны для подпитки укрепления стены. Фамильяр понял, что это не сделает его сильнее, слишком рассеянная и слабая энергия, но хотел испытать, сколько сможет накопить в себе сверхзаряда резерва. Я жевал сухофрукты, созерцал мир и не позволял расшалиться фамильяру. Но момент уединения кончился с приходом рыжий. «Андрей, вот ты где! Ты мог хотя бы посоветоваться. И ладно, еще одна шумная проблема на мою голову. Что за мужчина рядом с ней? На вид плюс-минус мой ровесник. Это ее парень. Атлетичный шатен в выходном клетчатом костюме. Выглядит удивленным. И, скорее всего, мы знакомы.